И в самом деле, никогда не водилось у казаков такой зловредной выдумки перепись. Да вы не орите! Надо это! Тихо! Нет! Прозоровский повернулся и ушел в шатер злой. Скоморошничаешь, атаман! Строго сказал он вошедшему следом Степану. Ни к чему тебе с нами раздор чинить. Не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет. Не пужай, боярин. Я и так от страха трясусь весь, сказал Степан. Слыхал? Брата моего Ивана боярин Долгорукий удавил. Вот я как вспомню про это, да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего. Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу. «К чему это ты?» – спросил Прозоровский. «При чем здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь умнее его, не лезь на рожон, а то и тебе не сдобровать». «Не пужай, еще раз говорю». «Я не пужаю, ты сам посуди. Пошлете вы станицу к царю, а царь спросит, а как теперь? Опять они заставы? Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили. Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то?» «В милостивой царской грамоте не указано, что пушки, полон и рухлядь целиком отнять у нас. Да казаков списывать и теснить. Грамота-то когда писана? Год назад писана». «А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому. Но я слыхал тот же. Дай ему Бог здоровья». На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их. И впрямь такого еще не знали на Дону перепись. Сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу? Сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев. Прямо как к стене припирались средь бела дня. И мерзко, и деваться некуда. «Уйми-то их», — попросил князь Львов. «Чего расшумелись-то?» «Они не ровен час за сабли бы не взялись», — сказал Степан. «Могут. Тогда и мне не остановить. Останови-ка». «Ну что, телиться-то будем?» — раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других. «Как уговоримся-то?» «Кому время пришло, с Богом!» Миролюбиво сказал Степан. «Мне рано телиться, я еще не мычал». «Ну так замычаешь!» Прозоровский поднялся. «Слово клятвенное даю! Замычаешь! Раз добром не хочешь!» Степан впился в него глазами. Долго молчал. С трудом, негромко, будто нехотя, осевшим голосом сказал: «Буду помнить, боярин, клятву твою. Не забудь сам. У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнят. Один раз вот так и я клялся. Теперь будем помнить. Ты и я». Разговор принимал нехороший оборот, и очень уж шумели казаки, на нервы действовали. Самая пора уйти от греха. Воеводы пошли из шатра. Прозоровский шел последним, замешкался у входа что-то как будто вспомнил, остановился. Не люблю ходить с тяжелым сердцем. Давай-ка, атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, не по-христиански. Чего молчишь-то? Степан молчал, смотрел на воеводу. А потом опять невзначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу дорогим тусклым светом, мягким, струйчатым. «А, добрая шуба!» — сказал он. Степан молчал. «Добрая шуба! Сколько б ты за ее хотел?» Степан молчал. «Хорошо, дам. Все равно же она тебе за так досталась, а?» Степан молчал. «Зря крысился на меня», — сказал Прозоровский, нахмурился. «Про дела твои я в Москву писать буду, а я могу всяко повернуть. Так-то, атаман, должен понимать». Степан молчал. «Ну, шуба!» — опять молвил воевода, подходя и трогая шубу. «Ласковая шуба! Только один черт, загуляешь ты ее на Дону! Загуляешь ведь!» «Бери себе!» — сказал Степан. Кое-то как дождался князь этих слов. Его даже стало слегка сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его. Недогадливость, скорее всего. Ну, куда с добром? Только я сейчас не понесу ее, а вечерком пришлю. Ага, так-то лучше, чтоб не глазели, а то пойдут глазеть. Греха потом не оберешься. Я сам пришлю. Ну, вот и хорошо, и хорошо. И хорошо, Степан. Воевода даже растрогался. У него и из головы вылетело, что все-таки казаки уходят вооруженные, с припасом, богатые. Прозоровский ушел. Степан, оставшись один, стал ходить по шатру, думал. Он, когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол и приговаривал. «Будет тебе шуба, боярин», — сказал он, и остановился. «Будет тебе шуба, свинья ненасытная». Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в Астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три казаков направлялись к Кремлю. Впереди на высоком кресте несли дорогую шубу Разина, которую выклянчил сам воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с большим утиным носом и с грустными глазами и запевал пронзительным тонким голосом. «У ворот трава росла, у ворот шелковая». 300 человек дружно гаркнули: «То-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубак!» Пока шел голубь, гибкий человек впереди кувыркнулся несколько раз через себя и прошелся плясом. И опять тонко запел: «Кто тут травушку топтал, кто топтал шелковую?» И снова разом крикнули 300: «То-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубак!» Худой человечек опять кувыркнулся, сплясал и продолжал. «Воеводушка топтал, святый Иван Семенович, то-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубак!» Вечерним стоялом в воздухе вольный, как-то диковато разносилась странная развеселая песня. Астраханский люд опять высыпал из домов на улицу. Приветствовали донцов, только ничего не могли понять с этой шубой. Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми, старался погромче. Пели все громко, самозабвенно. А нашел он нашу шубу, шубу нашу шубоньку, то-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубок. Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше. Шубоньку на рученьку, душечку на правую, то-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубок. Несколько казаков отстали, поясняют посадским. Шуба, батька Степан Тимофеевич, замуж выходит. За воеводу. Шибко уж приглянулась она ему. В ногах валялся, выпрашивал. Ну, батька отдает, он добрый. Не горюйте, в надежных руках будет, понимали посадские. Да мы не горюем, но проводить надо хорошо, по-доброму, чтоб им жить, поживать с воеводой в согласии, чтоб согревала она воеводу, как воевода замерзнет. Полежи-ка, шубонька, у дружка, у милого, то-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубок. У сердца ретивого, у Ивана Семеновича, то-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубок. Толпа идет не шибко, шубу нарочно слегка колыхали, чтоб она шевелила руками. Ты лежишь, как душечка, все лежишь, как куночка, тот-то голубь, голубь, голубь, тот-то сизый голубок. Друг ты моя шубонька, радость моя шубонька, тот-то голубь, голубь, голубь, тот-то сизый голубок. Ты меня состарила, без ума оставила. Тут особенно громко с выражением рявкнули. Тот-то голубь, голубь, голубь, тот-то сизый голубок. Посадские дивились, так складно, дружно получалось у казаков. И все про шубу, про шубоньку, да про ихнего воеводу Ивана Семеновича. Не слыхали раньше такой песни? Не знали они, что Степан незадолго до этого измучил казаков. Ходили туда-сюда берегом Болды, разучивали голубя, спивались.